Глава 51. Бесчеловечный капитан. После объявления о скором проведении большого соревнования, активность учеников черных классов повысилась до невероятных масштабов. Разумеется, это происходило не только в восточном секторе. В северном, западном и южном было то же самое. Причем южные и западные сектора особенно выделялись в этом отношении. По завершении всех занятий Ван Джен и Джан Шань подключились к миру мудрецов, дабы попрактиковаться в применении способностей X. Условия, которые предоставляла Высшая Академия X, были прекрасны, однако не очень подходили для интенсивных парных тренировок. Мир же мудрецов, хотя и был виртуальным миром, где все давалось значительно легче, в то же время давал больше возможностей для отрабатывания приемов и не приходилось переживать, что покалечишь партнера. Джан Шань как раз делился с Ван Дженом новыми аспектами, которые он постиг в последнее время. Хоть меха у него сейчас не было, однако же здесь он был не ограничен в применении способности X. Ван Джен вновь был потрясен Джан Шанем. Прямо на его глазах тот быстро перемещался и двигался в абсолютно хаотичном порядке. Однако в то же время вокруг него можно было заметить особую ауру. Это был стиль сражения, выработанный им после того, как он достиг просветления путем восприятия скорописи. Именно благодаря его любви к искусству быстрого нанесения иероглифов на лист и характеру, Джан Шань создал свой собственный стиль в рукопашной борьбе. Хаотичное использование способности X, такие же беспорядочные удары, все это делало его атаки очень непредсказуемыми для противника. Ван Джен захотел познакомиться с этой техникой боя поближе. «Джан Шань, разомнемся? Ладно, только ты обороняйся, не нападай!» Джан Шань ведь не был глуп, чтобы вступать в сражение с Ван Дженом, однако ему было очень интересно, насколько эффективно у него пройдут его безумные атаки. «Давай!» Ван Джен спрыгнул на площадку для боя. Джан Шань не активировал свою технику развития. Использование техники в этой ситуации могло привести к ситуации приобретения способностей за гранью человеческих возможностей. Однако Джан Шань понимал, что это происходило не в реальном мире, и им не нужны сверхчеловеческие способности для сражения, напротив, бой должен быть максимально реалистичным. Ван Джен встал в стойку, Джан Шань уже летел на него. Здоровяк замахнулся кулаком для прямого удара, который, однако, тут же сменился на верхний хук. На самом деле Джан Шань с самого начала хотел нанести именно верхний хук, но делал все, чтобы создать для противника иллюзию прямого удара. Ван Джену только и оставалось, что стараться реагировать на все эти беспорядочные удары. Ритм Джан Шаня со стороны казался очень хаотичным и непредсказуемым, но это был ритм. Его ритм. Учитывая навыки Ван Джена, существовало очень немного движений, которые могли бы вывести его из равновесия, причем столько раз подряд. Стоило ему уловить ритм боя, как Джан Шань снова его менял. Точнее говоря, он не менял метод ведения боя, а только корректировал траекторию своих ударов. Поэтому обороняться против него было крайне сложно. Будучи землянином, да еще и родившимся в азиатском регионе, Ван Джен с почтением относился к древней цивилизации. Однако ему и во сне бы никогда не приснилось, что каллиграфия сможет оказать такое влияние на умение сражаться его друга. В других странах это было бы просто абсурдно. Даже в Солнечной системе можно было бы столкнуться с насмешками по этому поводу. Однако, попав под удары Джан Шаня, можно было живо почувствовать, как тяжело с ним сражаться. Оставалось только сказать, что такие бесконечные изменения во время боя не могли подойти никому, кроме этого парня. Складывалось впечатление, что Джан Шань атакует, как ему в голову взбредет. Но в то же время любое ответное движение его оппонента сразу же встречалось изменением в поведении, при этом он делал все это очень быстро. Ван Джен слышал как-то о пьяном кунг-фу. И хоть ему и не доводилось с ним сталкиваться прежде, однако от этого стиля сражения Джан Шаня в его голове всплыло именно это название. Джан Шань же старался все больше и больше. Он пытался отработать самые разные варианты атак, Ван Джен же делал все возможное, чтобы у него это не получилось, обороняясь и при этом оказывая давление. Но давление должно было быть и не слишком сильным, и не слишком слабым, чтобы его друг смог закрепить все эти приемы в свою основу. После одного раунда у Джан Шаня язык висел на плече. Он дышал тяжело, но довольно. Если ему удастся сражаться этим стилем во время управления мехом, то его сила достигнет невероятных масштабов. Однако же это было не так-то просто воплотить в жизнь. Движения меха не были такими же легкими и быстрыми, как движение человеческого тела. Он имел ограничения, как и любая машина. Разумеется, если получить в свои руки мех с рунами, это будет совсем другое дело. Такой мех должен предоставлять своему хозяину практически неограниченные возможности. Изготовленные для определенного человека, они позволяют ему показывать максимум своих умений. Следует отметить, что во всей коалиции Млечного Пути очень немногие имеют привилегию на обладание таким сокровищем. «Принимая во внимание тот факт, что ты сделал из меня свою мишень, я тоже хочу опробовать на тебе свой новый прием», — сказал Ван Джен со смехом. Джан Шаня торопил. «Чёрт, а может не надо? Скотина! По-твоему, я столько терпел твои избиения, не рассчитывая потом получить сатисфакцию? Будь осторожен, я использую способность X. А ты сделай все возможное, чтобы увернуться. И советую не медлить», — сказал Ван Джен, улыбаясь. Сражение – самая лучшая тренировка. Однако же Джан Шань явно был недоволен. Он ведь не мальчик для битья. Неудивительно, что Ван Джен так радостно согласился помочь ему с отрабатыванием ударов. Теперь он точно от него не отстанет, пока не отыграется. К тому же для Ван Джена отрабатывать рукопашный бой не было никакого смысла. Джан Шаню не доводилось видеть в этом деле мастеров лучше него. Примерно по силе с ним в этом плане могут сравниться лишь, может быть, Эли Вейдус, или мастера из черного класса. Так зачем же? Но Ван Джен и не хотел рукопашного боя. В этом деле он уже и в самом деле попрактиковался достаточно. Его интересовало применение способности X. Диски из ветра и огня были его приемом против тех, чья способность X развита до достаточно высокой отметки, чтобы они могли представлять для него угрозу. Жаль, но скрестить огонь и воду у него после того раза так и не получилось. В чрезвычайной обстановке легче принять чрезвычайные меры. Однако Ван Джену не так-то просто было загнать себя в такую ситуацию. Но если ему удастся отработать диски из ветра и огня до совершенства, то это будет очень полезный козырь в рукаве. Ван Джен поднял руки. Вух! Два мощных потока энергии вырвались из его рук. Лицо Джан Шаня потемнело. Твою ж мать, он что, прикалывается? Они уже проучились какое-то время в Высшей Академии X и поняли, что здесь не берегут способности X как старую монету, а наоборот постоянно используют их. Это позволяет выявить свои слабые места, и в результате всего этого происходит развитие. Люди здесь не боятся иметь недостатки, ибо иметь недостатки и не знать об их существовании – вот что действительно страшно. Джан Шань обладал хорошей способностью, но помимо этого он еще любил заводить знакомства. Вслед за Янь Гэ он познакомился со многими ребятами из первого класса и тем, на что они способны. Само собой, он натянул на себя личину безмерного преклонения и уважения, но на самом деле он был готов поспорить с ними даже в мелочах. Уровень у этих студентов, конечно, был достаточно высок, как им не попасть в первый класс. Однако же Джан Шань верил, что однажды он их переплюнет. Только Ван Джен на этот раз использовал два вида способности X – энергию воздуха и энергию огня. В Высшей Академии X хватало людей, которые имели сразу по две способности X, а у некоторых так это вообще были какие-то очень редкие виды и очень подходящие для совмещения. Однако в способностях X, чем первоначальней их основа, например, металл, дерево, вода, огонь или земля, тем ниже у них будет совместимость. По крайней мере, таковы были наблюдения Джан Шаня. А Ван Джен выпустил сразу и огонь, и воздух. Да как же ему это удается? Даже Джан Шань чуть не обмочился. Пока огонь и воздух выходили, они постепенно собирались между рук Ван Джена и начинали вращаться. В итоге сформировался огненный диск, подкручиваемый диском из ветра, который под влиянием Ван Джена постепенно сжимался и все сильнее начинал вращаться. И единственное, что чувствовал в этот момент Джан Шань, это то, как у него волосы на макушке встают дыбом. Однако потом Джан Шань был готов уже не только обмочиться, но и прямо наложить в штаны. Ван Джен вдруг соединил диски из ветра и огня воедино, и единение способности X породило весьма бурную реакцию. Раздался гулкий треск, ветряной и огненные диски после насильного соединения затрещали и засверкали. Обдуваемый сильным ветром Джан Шань на дрожащих ногах начал пятиться назад. Сперва диаметр каждого диска составлял не больше 1 метра, а теперь в мгновение ока достиг более 5 метров. Монстр! Джан Шань несколько испугался. «Хе-хе, Ван Джен! Капитан, ты действительно хочешь опробовать эту штуку на мне?» Ван Джен улыбнулся. «Да! Не забудь переместиться сразу же, как я её в тебя брошу!» Как только его слова оборвались, диски из ветра и огня вырвались из рук Ван Джена. Джан Шань уже приготовился на все 100%, хоть и звучал он так, будто готов провалиться сквозь землю, но на самом деле он ни капли не испугался. «Чёрт подери! Как вообще можно бояться такой прямолинейной атаки, когда он в любой момент может переместиться?» Обеднённые диски из ветра и огня подняли воздушный поток, и скорость их стала ещё более изумительной. Они неумолимо приближались к Джан Шаню, на лице которого показалась уверенная улыбка. «Мгновенное перемещение!» Но он попытался использовать свою способность, как вдруг у него ничего не вышло. Диски приблизились к нему слишком близко, и то поле, которое они образовывали вокруг себя, повлияло на поле способности пространственного перемещения. Именно поэтому у Джан Шаня не получилось. Но что ему теперь делать? Бух! Джан Шаню показалось, будто толпа лошадей пронеслась по его телу. Ван Джен тоже расстроился. Вот ведь. Сказал же ему, что надо действовать сразу, а он его не послушал. Он вообще слушал лекции? При взаимодействии двух способностей X образуются помехи. Способности более высокого уровня создают более мощные помехи для способностей более низкого уровня. Пространственное перемещение Джан Шаня по сути являлось такой же способностью X, как и у остальных. Казалось, что ничто не может ей помешать. Прыжки совершались очень быстро. Но если вблизи появится какое-то более мощное поле от другой способности, то это не только может вызвать замедление прыжков, но и вообще лишить его возможности перемещаться. Ну, по крайней мере, теперь этот парень будет иметь это в виду. Джан Шань почувствовал себя беспомощным. Он всегда считал свою способность к мгновенному перемещению отличным средством отступления. Может быть, со своими недостатками, но дающим 100% возможность вернуться от атаки. Он никак не мог подумать, что она имеет такую слабость. Это его на самом деле очень насторожило. Оказалось, что более мощное силовое поле создает помехи для его собственного поля мгновенного перемещения. Это продемонстрировало, что пространственное перемещение тоже является своего рода преобразованием энергии. Хорошо, хоть они тренировались в мире мудрецов, а не в реальном мире, иначе бы всё это могло закончиться очень печально. Однако же был повод и для радости. Его новый стиль сражения оказался чрезвычайно эффективен. Он был вдохновлён примером Джан Жунань, которая создала свой стиль сражения с помощью рисования, а Джан Шань с помощью каллиграфии. Очень странно, что эта идея не возникла у него прежде. Однако лучше поздно, чем никогда. Что же до этих мыслей Джан Шаня, то Ван Джен тоже был под впечатлением. За последнее время в мире произошли серьёзные изменения. И эти изменения постепенно влияли и на всё человечество. Только вот, кто ещё мог мыслить в таких плоскостях, кроме него? Закончив тренировку в мире мудрецов, друзья решили провести стандартную физподготовку. Нельзя было слепо верить в способности X. Собственное тело – основной капитал любого человека. Если нет выносливого тела, то на поле боя никогда не получится продемонстрировать свои таланты. Если ты слаб в этом плане, чаще всего твой противник даже не станет тратить на тебя все свои силы, а просто возьмёт тебя измором. И никто не будет его осуждать за это, ведь победителей не судят. Тот, кто действительно хорошо соображает, никогда не станет подставляться. Ван Джен и Джан Шань были из такого сорта людей. Стили и боевые приёмы им, конечно, были нужны, однако же есть и другие вещи, которым требуется уделять внимание. От того, как красиво ты будешь сражаться, зависит твоя слава, но от выносливости зависит жизнь. Начался новый день. Занятие по контролю над способностью X. Этот предмет являлся одним из основных, а значит и очень важным, однако же все ученики в аудитории весьма оживлённо обсуждали нечто другое, что совсем не имело никакого отношения к предстоящему уроку. Последнее время Ван Джен и Джан Шань были заняты тренировками. Ван Джен изматывал Джан Шаня до 7-го пота, однако же это способствовало более быстрому развитию. Ван Джен был отличным спарринг-партнёром. Он мог умело контролировать ситуацию так, чтобы Джан Шань развивался на максимально для него возможных скоростях, и теперь даже если на этих соревнованиях Джан Шаню и не удастся добиться хороших результатов, это в любом случае будет очень интересное и захватывающее состязание для него самого. Разумеется, у Джан Шаня было еще одно обстоятельство, объясняющее его старательность, а именно его расставание с Янь Гэ. Причем и время, проведенное вместе, и скорость, с которой они расстались, были просто молниеносны. Благо, Джан Шань не очень сильно переживал по этому поводу. Он просто сосредоточился на тренировках. Причина, по которой они расстались, Ван Джену была неясна, да он и не сильно пытался это выяснить. В этом аспекте Джан Шань был гораздо сильнее его. Однако же основная причина определенно была связана с Янь Гэ.